счете 1, 2, 3 мы будем смотреть снаружи на полых женщин внутри. Да трудно быть вертикальным при нашем тяжелом труде. Но все, что может спасти меня, это немного солнца в холодной воде. Когда матрос падает в море, он помнит свою страну. У капитана есть мостик, ему легче идти ко дну. Но даже если залезть на мачту, стать ближе к полярной звезде, ничто не может спасти морехода, кроме солнца в холодной воде. Трамваи идут на север, где всегда бушует метель. Их колеса режут асфальт, и в каждом стоит постель. Но мы остаемся здесь, не зная где, внося в свою жизнь элементы фри-джаза, видя солнце в холодной воде. В виде солнца в холодной воде.